Глава 12. Следующие два дня я таскал ящики в большом ангаре. Машину пришлось немного захламить, но пока это было не так и важно. Моей целью являлся коридор длиной в 15 метров, и я этой цели достиг. Так что весь шестой день я усиленно тренировался в стрельбе, правда, без оптического прицела. Да и какой прицел при стрельбе на расстояние в полтора десятка метров? И без прицела у меня получалось стрелять куда лучше, чем раньше. Выстрелы ложились довольно кучно, так что капитан даже осталась довольна. Спать я отправился в приподнятом настроении. К тому же на завтра мы наконец-то должны были распрощаться с пассажирками, к которым даже уже относительно привыкли. Больше всего привык Крок. Он даже как-то раз заявил, что, может быть, не стоит никуда торопиться, а то топлива много уходит. Капитан сказала, что в таком случае ему придется поставить себе машину на ручном ходу. «А то у тебя слишком много энергии в последнее время», — добавила она. «Эти же три суки и дня лишнего не задержатся у меня на корабле». Уже к ночи длинный песчаный берег сменился свинцовой гладью океана. Ветер стал еще более влажным и неприятным. Вообще, ближе к океану местность стала куда более густонаселенной. Мы пролетали над деревеньками, городишками, хуторками. Огромные пустыри, заваленные грудами железного хлама, стали встречаться все реже. Но здешние поселения навевали еще больше тоски, чем покинутые поля боев. Хуторки, ощетинившиеся колючей проволокой, с узкими дырами в металле стен вместо окон и дулами пулеметов взамен украшений. Утыканные виселицами и смотровыми башнями грязные деревеньки с тощими людьми, плюющимися вслед нашему дирижаблю. Вшивые городишки с рядами голгов, в каждом из которых, даже самым захудалом, обязательно имелся невольничий рынок. Поверженные боевые гиганты, которых становилось все меньше, возвышались над оградами человеческих поселений. Утоптанные тропы почтительно огибали их. Иногда огромная машина сама являлась поселением, и ее жители копошились в раскрученных железных потрохах, словно черви в гниющем трупе. Эти боевые роботы, когда-то несущие смерть в бою, казались памятниками погибшим воинам-великанам. Леса, изувеченные ржавым железом, будто бы упрекали тех, кто изуродовал их. Но зелень медленно и верно хоронила под собой вонь солярки и ржавчину. Глядя на жалкие деревеньки и поросшие зеленью гигантские боевые машины, можно было решить, что скоро под натиском природы падет и человечество. Я спросил у капитана, сколько лет назад была война. Оказалось, что около 60. Как и предрекалось умами из моего мира, первое поколение, пережившее чудовищную техногенную катастрофу, умерло батраками, а их дети готовились умереть дикарями. Мы вообще с Ивалой любили поболтать после секса. Обычно, конечно, шеф расспрашивала меня о земле, иногда удивлялась каким-то вещам, иногда смеялась над моими наивными, по ее мнению, суждениями. Я спрашивал про ее жизнь, но капитан рассказывала только более или менее смешные байки про полеты на дирижабле, которые я и так уже слышал от других членов экипажа. Но иногда мы говорили про войну. Как сегодня. «Больше 60 лет прошло, Алексей», — говорила Ивала, накручивая на указательный палец прядь моих волос. «В военной академии говорили, что большая часть населения материка тогда погибла. В основном выжили жители островов. Рабочие рыбоперерабатывающих заводов, зэки, нефтедобытчики, военные. 3,5 миллиарда человек, представляешь? Осталось не более 300 миллионов. Да и то большая часть была рассеяна по побережьям, а центр материка вообще обезлюдил. Да ты и сам видел. Не знаю, из-за чего началась война. Многие предполагают, что из-за нехватки ресурсов. Единственный материк площадью в 12 миллионов квадратных километров и 4,5 сотни островов, имеющих площадь в 4 раза меньше, не слишком-то много для почти 4 миллиардов человек. Миллиардов, Алексей, представляешь? У нас живет 7, но только моя страна занимает большую площадь, чем ваш материк и все острова вместе взятые. А это только 1/9 часть нашей суши. Вот видишь, сейчас это кажется дикостью, но люди буквально сидели на головах друг у друга. Ресурсов перестало хватать. Чернь, питающаяся белковыми концентратами, которые до сих пор производят на островах, негодовала. Потом, говорят, был экономический кризис, перешедший в голод, а уже голод и социальная напряженность привели к бунту. Бунт закончился Первой мировой войной, или Великой войной. Большая часть городов была уничтожена оружием массового поражения. Ядовитыми газами заливали все и вся. Элита пала. Практически полностью уничтожили армию. Ученые, политики, почти все были убиты в первые же дни. Погибли во время массовых бомбардировок городов, не успев эвакуироваться. Те, что выжили, пали от рук озверевшей черни, винящей во всем именно их. В общем, остались только мы. Остатки культуры и технологии сохранились только на островах, где ни культуры, ни технологии вообще практически не было. Но я островитянка, и я с гордостью говорю, что ни я, ни мои предки не ели человечину, даже когда на материке это было в порядке вещей. А это время закончилось сравнительно недавно. Или, если верить работорговцам, кое-где еще не закончилось. Сейчас острова жируют, продавая на материк дизельные генераторы и моторы, спихивая разный хлам, дрянное оружие и синтетическую одежду. На материке, правда, можно найти что-то из старого вооружения, но это встречается все реже и реже, да и мало кто умеет с ним управляться. Ивала на миг замолчала и, близоруко щурясь, посмотрела на меня. Впрочем, об этом можно и потом. Она приблизила ко мне лицо и поцеловала в губы. Я ответил на поцелуй, провел рукой по ее гладкому плечу. В дверь каюты яростно застучали кулаком. Ивала, нет, капитан, отстранилась от меня и резким голосом спросила. «Что случилось?» «Огонь вдали, капитан!» Сухо ответила Арая, которая сегодня дежурила на мостике. «Дирижабль идет со стороны островов». «Поднимай команду!» Деловито сказала шеф, спрыгивая с кровати и начиная одеваться. «Пусть лучше команда не выспится, чем умрет во сне. Эти коровы пусть сидят у себя в каюте и помалкивают». «Есть!» В коридоре послышался топот ног Араи. «А ты чего лежишь?» – зашипела капитан, поворачиваясь ко мне. «Сейчас все проснутся!» Ойкнув, я подскочил с кровати и принялся лихорадочно одеваться. Слишком уж расслабляющей была с минуты назад обстановка, и, видимо, я еще не совсем пришел в себя. Одевшись, я выскочил из двери каюты и нос к носу столкнулся с полуголым Авером. «А ты что здесь делаешь?» – подозрительно прищурившись, спросил мой наставник. В его глазах я рассмотрел открытую насмешку. «Выяснял, в чем дело!» – сглотнув, пробормотал я. «Ну-ну!» «Авер!» – рявкнула из-за моей спины капитан. «Быстро одевайся! Есть!» Через 5 минут мы толпились на мостике, вглядываясь в приближающийся огонек прожектора, принадлежащего, уже совершенно ясно, другому цепелину. В помещении повисло тягучее напряжение, совсем не так, как в прошлый раз. Кажется, предстояло настоящее сражение, которое словесной перепалкой сторон не окончится. «Ход не ускоряют, хотя нас заметили», — сказал Крок. «На военных или пиратов не похоже. Может, торговцы?» «Некоторые торговцы ничуть не лучше пиратов, и ты это прекрасно знаешь», — сухо произнесла капитан. «Лишний товар никому не помешает. Охраны и оружие на торговых дирижаблях иногда столько, что мы сможем только подороже продать свои жизни». «Алексей, в будку!» «Есть!» Я повернулся к двери, но тут застрекотал радиоприемник. «Алексей, подожди, Авер! Просят назваться!» Напряженным голосом ответил тот. «Цепелин капитана Ивалы». Авер сел за стол с радио и принялся отбивать дробь ключом. Через секунду после того, как он закончил, раздалась ответная прерывистая дробь. «Спрашивают, не на нашем ли корабле летит семья уважаемого купца Нестала Склири?» «Ну так ответь, что именно на нашем и летит». И снова обмен сообщениями. Причем, когда пришел ответ, радист, вообще Авер оказался на удивление многофункциональным мужиком, явно расслабился. «Это сам купец», — сказал он. «Прилетел встречать семью. Крок, я надеюсь, ты его женушку сегодня не трахал?» «Думаю, вряд ли это кто-то заметит», — хмыкнул механик. «Да и купец, наверное, может себе позволить кобылку помоложе и посимпатичнее. Думаю, как раз такая сейчас вылезает из его...» «Заткнулись!» — довольно резко сказала им капитан. «Арая, веди этих коров. Остальные вооружаемся и к воротам ангара. Будем стыковаться». «Это же ее муж!» — недоуменно произнесла Эмена. «С ним, наверное, связались работорговцы, и он решил встретить семью пораньше. Зачем оружие?» «А затем, наивная ты наша, чтобы забрать вместе с семьей денежки и свалить!» — буркнул Дерек, останавливаясь в дверях. 35 штук — очень большие деньги, и не всякий захочет с ними расставаться. К тому же наш цепелин стоит еще больше, а насколько я слышал, уважаемый купец Нестал особой чистоплотностью никогда не отличался». Эмена чуть порозовела и направилась к выходу. А я снова занервничал. Все-таки моя вера в людей была больше, чем у близнеца. Но в то, что деньги могут достаться нам просто так, мне тоже не слишком-то верилось. Далее, около получаса, мы маневрировали, чтобы стыковаться. Выравнивали скорость, выбрасывали через открытые ворота мостик и закрепляли его. Наши пассажирки, сначала недовольные, что их разбудили, аж попискивали от восторга, вслух предвкушая теплую мягкую постель и различные деликатесы, в том числе креветки, лобстеры, свинину на ребрышках, всевозможные сладости и так далее. «Жрали бы меньше, может быть, вас и не один крок трахал», – пробурчал над моим ухом Корос. «А ты...» – Дерек выдержал паузу. «Я младшенькую хотел, но согласилась только старшая. Бревно ожирелое». «Тихо!» Зашипела на них Арая. Я помалкивал, тиская в руках снятую с предохранителя винтовку. Остальные тоже были вооружены. Эмена и Авер находились на мостике. Капитан стояла около пассажирок. Ее кобура была расстегнута. Наконец, в ангар ввалились два вооруженных мордоворота, а за ними медленно и чинно вошел здоровый мужик с мешком в руках. Одет он был так, будто сорвался со званого ужина. Видимо, уважаемый купец. Войдя, он оглядел нас своими поросячьими глазками. Потом уставился на пассажирок, которые мигом сникли под его тяжелым взглядом. «Тупые суки!» — холодно охарактеризовал их Нестл. «Благодарю вас за помощь!» — таким же тоном продолжал купец, продолжая смотреть исключительно на свою семью. «Уважаемый Хас связался со мной, так что никаких обвинений в похищении с целью выкупа ваш адрес быть не может». Он бросил на пол мешок с деньгами. «Проверьте сумму». «О, мы вам верим», — изобразила улыбку капитан. Но, подобрав мешок, развязала его и быстро пролистала все пачки ассигнаций. «Все в порядке». «Вот и прекрасно, дорогая. Девочки, на борт». Дорогая и девочки, лица которых буквально позеленели от тона купца, быстро покинули борт нашего дирижабля, даже не пискнув от того, что им пришлось около метра пройти по мостику, висящему в сотни другой метров над уровнем моря. «Еще раз благодарю», — буркнул купец, в первый раз переведя взгляд на нас. Вернее, на меня, Араю и Авера, что странно. «Еще увидимся», — сказал он, как будто только мне, и удалился. Мордовороты, как тени, мелькнули за ним, впрочем, не показывая нам спин. Я расслабленно вздохнул только в тот момент, когда близнецы отцепили мостик и закрыли ворота ангара. Но напряженное выражение лица шефа вновь заставило забиться мое сердце чаще. «Не понравилась мне его рожа», — сказала она голосом, похожим на натянутую струну. «Видимо, Хас дал не слишком достоверную информацию о нас, преуменьшив наши силы. В противном случае мы бы сейчас вели перестрелку с дюжиной этих ублюдков. Такие люди никогда не расстаются со своими деньгами». Договорив, капитан подошла к телефону и, глядя только на меня, буркнула в нее. «Авер, разворот!» И уже механику. «Крок, в машинное отделение. Когда Авер закончит разворот, давай полный ход. У нас есть небольшой гандикап, надо его увеличить как можно сильнее. Сегодня не спим все. С завтрашней ночи количество дежурных удваивается. Вводится постоянный пост в пулеметной башне. Такие люди с деньгами добровольно не расстаются». Она снова посмотрела на меня. «Мне его видеть что-то больше не хочется». Мне тоже не хотелось. Но почему-то во мне засела уверенность. Так или иначе, мы с купцом еще пересечемся.